Глава 27. Инна. Одолевает страх. Для смелости хлебнула рома. Да, желудок точно не скажет спасибо за такое избыточное количество алкоголя. Нервничаешь? Да, наверное, идиоткой кажусь. Болтала всякую билиберду. Сочинять перестала? Гордись, что невинная. Сейчас каждая готова запрыгнуть в постель. Поддержал. Честно, на душе становилось легче. Замерзла. Видимо, снегопад разыгрался. Заговаривала зубы. «Успокойся, я нежный парень и точно не являюсь насильником. Попробуй довериться», — шептал брюнет. Но в даже такой интимный момент думала о бабнике. Вспоминала его глаза, без которых погибаю. «Сейчас настроюсь». «Ин, можешь не бояться. Разве обидел?» Полез целоваться, но неожиданно стошнило. Виновато все спиртное, на которое налегала. Торчала около сортира целый час. Рассерженный парень показывал свое недовольство. «Переборщила немного». «Зачем так пить, словно алкоголичка?» «Ильдар, обойдемся без претензий. Ну, сорвалась. Душевная травма», — доказывала свою правоту. «Спать тогда ложись. Наверняка сейчас плохо». Фыркнул, удаляясь к ребятам. Помню, сладко задремала, но спустя некоторое время возвратился и полез целоваться. Воротит даже от прикосновений. «Эй, пахнешь водкой? Тоже наклюкался?» «Меньше слов. Хочу тебя». Расстегнул ширинку. Почти уломал на близость, но в полнейшем огорчении включила лампу. «Извини, но я отказываюсь». «Рожа не нравится». «Зачем беситься? Там внизу много девушек. Выбери любую». Старалась его убедить. «Похож на придурка. Сначала соблазнила и не даешь». «Трудно, Ильдар, понимаешь?» «Лечь на кровати, раздвинуть ноги? Великий труд!» Рычал, словно неудовлетворенный выродок. «Спасибо за все твои оскорбления. Легко так нападать на девушку. Видимо, плохо слушал. Ни с кем не спала!» Повысила голос. На нервной почве разболелась голова. «Детский сад. Самая закомплексованная блондинка. Ин, думаешь, шлюху не найду?» Гаркнул, спеша прочь. Совершенно невменяемый. Возможно, задело его чувства, но так агрессивно реагировать тоже неправильно. Среди танцующей молодежи нашла Светку. «Как у вас дела, любовники? Случилось то самое?» Послала его. «Спятила? Ильдар самый красивый парень в институте!» Расхваливала его. Тогда, несмотря на все, я спешила загладить вину. Он смеялся в компании друзей. «Благодарю за вечеринку». «Не лги, Ин, она полный отстой. Впрочем, я тоже», — давился брюнет пивом. «Прекрати себя судить, Ильдар. Проблемы в другом». «В чем, Ин? Поспорила с друзьями, что выставишь недоумком?» — придирался к словам. «Редкостная чушь. Разве можно играть на чувствах другого человека?» — восприняла в штыки. «Другого аргумента не вижу. Кокетничаешь со мной, раздеваешься, а после устраиваешь грандиозный облом. Веселый Новый год». Не расставался с бутылкой, осмелилась сознаться. «Я люблю другого, но ему плевать», — произнесла на одном дыхании, и он слегка напрягся. Видимо, моя информация заинтересовала. «Извини, но твоим утешением не буду. Спишемся». Явно обиделся, слышалось по его нервному голосу. Ноги болели ужасно, едва не падала от усталости. Да, выглядела точно посмешищем. Испугалась секса с брутальным нахалом. Сплетен теперь не избежать. Увидев мое нервозное состояние, окликнула Светка. «Бедняжка, сильно ворчал». «Взбесился и сейчас флиртует с другой студенткой», указала на танцующего Эльдара. «Вот помешалась на своем бесе и упуская шикарного самца». «Глаз положила? Учти, все бойфренду расскажу». «Ладно, зевота напала. Вызову такси и поеду баньки, а дома включу грустную мелодраму». Поделилась я с ней предстоящими планами. «У нас переночуй, а то умрешь со скуки». «Спасибо, лучше на своей постели высплюсь». «Да, Богдан жестко поступил. Ведь реально старалась и дурака не валяла», — осудила она его действия. «У меня с монстром вечные разногласия. Пусть щупает своих лохудр, кобель!» Искала я нервно ключи. Опять дурацкий брелок зацепился за колготки. «Инка, утрешь ему нос, еще в коленях станет ползать!» — вдохновила подруга. Распрощавшись с ней, села в такси. Ночные огни города очаровывали, и мерцающие гирлянды давали капельку волшебства. Но печаль не уходила. Опять придется плакать. Ведь мама на корпоративе у соседки, а дедушка у товарища по бизнесу. Дом пустой. Он словно окутан полумраком. Страшно огорчилась, особенно когда водитель внезапно остановил. Адрес напутали. «Девушка, бензин закончился!» «Шутите? Это новогодний прикол? Везите на заправку!» Болтая с ним, моментально протрезвела. «Она далеко. Вам придется шагать пешком». «Свинство с вашей стороны. На обувь мою смотрели? На шпильках и в одних колготках?» Практически поругались. «Я виноват в ваших неурядицах. Сами разгуливайте в мороз полуголыми». «Мне на дискотеку в шубе идти? Да пошли вы! Не уважаете пассажиров!» Гневно хлопнула дверью. Попыталась вызвать новое такси. Сел мобильный телефон. Чудесная ночка, прям полна приключений. Шла по проезжей дороге. Хоть бы одна иномарка проскочила. Бесполезно. А находчивый таксист быстро смылся. Очевидно, ему лень работать. Торопится скорее бухать. Долго его материло. И надо же, случилось чудо. Остановился автомобиль. Парень в черном балахоне опустил стекло. «Задницу не отморозила?» «Ага, меня водитель высадил. Слушай, отвези домой, минут 5 ехать. Реально околела». Уже танцевала от мороза. «А если я насильник?» «Ударю по яйцам. Может, не станем тратить время на болтовню? Уже стучу зубами от холода». Пыталась его убедить. «Садись, малолетка. Живее, а то в ледышку превратишься», — бормотал незнакомец. Странно, накинул капюшон на голову, словно умышленно скрывал лицо. «Катаешься по городу?» — спросила я. «Да, девочку свою искал», — поделился со мной. «Повздорили? Это больно. Сама переживаю за ссоры со зверем». Раскрыла ему душу, хотя были мало знакомы. «Что он натворил?» «Бросил, эгоист. И сейчас лобызается со всякими шлюхами. Он точно слепой, ведь они реально гадкие». Продолжила отстаивать свое мнение. «Какой мерзавец. А ты невиновная, значит. По улицам полуголая не шатаешься». Глядел сосредоточенно на дорогу. «Все девушки носят короткие платья. Защищаешь его? Зря. Совершенно не нужна каменному паршивцу. Ему секс с проститутками важнее». Не успела договорить, парень снял балахон. И тогда начала заикаться. «Забыл про тебя, малышня, да? Ах ты бессовестная!» «Богдан?»